Список возможных причин срыва бесконечен. До арбузной корки на дороге включительно. И из-за этого вы их убиваете? Представь себе, из-за этого. Феномен 36 ставит под сомнение наши возможности по контролю над миром. Наша власть под вопросом, пока есть такие люди. Ради их устранения мы готовы разыграть козырную карту, тебя. Давно вы о них знаете? Месяца два. Сол попытался сообразить, когда он зашел в квартиру с убитой блондинкой. Неделю назад, месяц. Увы, ощущение времени отсутствовало напрочь. Но как же вы раньше жили без абсолютной власти? Почему она понадобилась сейчас? Так и жили без власти, хотя работали, чтобы достичь ее. Фактически, она у нас уже есть. Но ведь, чтобы остаться на месте, надо бежать очень быстро. Кажется, так говорили в Зазеркалье или в Стране чудес. Чем больше мы узнаем об абсолютном контроле, тем тяжелее нам его добиться. Но мы стараемся, работаем. Получается, что после убийства 36 ваши пророки могут углядеть еще 1000 кандидатов на тот свет. Если я с легкостью отвечу «нет», ты подумаешь, что я вру. И будешь прав. Я не знаю, мы не знаем, сомневаюсь. Худшее, что может быть, вместо этих 36 появится еще 36 неуязвимых. Вероятностные линии вполне способны на подобную пакость. И что тогда? Убьешь и этих. А получив еще 36, плюнем и отцепимся. Будем считать, что это закон природы. Так, а если после первого убийства неуязвимых станет в 36 раз больше? 36 в квадрате 1286. Тогда, думаю, продолжать не стоит. Лавина — штука непредсказуемо опасная. А может быть, можно отказаться от риска еще раньше, не убивая? Нет риска, все уже просмотрено. Все 36 твоих убийств уже запротоколированы нашими пророками. И ни одна лавина не сорвалась. Хватит болтать. Ты должен сделать выбор. Я чувствую, что ты уже сделал его в нашу пользу. И чтобы ты не сбил себя с верной дороги, даю тебе всего лишь сутки для размышлений. Учти, несогласный с нами ты опасен. И несмотря на вложенный капитал и уважение к твоему таланту, я, не дрогнув, отдам приказ о твоем уничтожении. Итак, через сутки мир может открыться перед тобой абсолютно в новом свете. Либо погаснуть навсегда. До встречи. Сол пожалел о забранных при обыске часах. С ними было намного удобнее вести обратный отсчет времени. До смерти осталось столько-то часов, потом столько-то, последний час, минуты. Или демон не будет соблюдать точность. Что он обещал, сутки или 24 часа? Не вспомните. Если сутки, срок приблизительный. Если 24 часа, может проявить пунктуальность. Намного занятнее другое обещание. О том, что смерть не будет мучительной. С чего бы это? Если демон хочет запугать свою жертву и таким образом склонить к сотрудничеству, то пыточный арсенал от древнего Египта до гестапо и наших дней обширен, разнообразен и очень эффективен. Сол совсем не был уверен, сможет ли он устоять перед пытками. Но демону на этот раз не нужен его страх, даже ценой покорности. Так, горячий след. О чем он говорит? Страх противопоказан Солу. Сильное потрясение, подобные попытки самоубийства в прошлый раз, может поднять его способности на качественно новый уровень. И если Сол убийца, Сол пророк, слабый, но не беда, всех устраивает и поддается контролю, то Сол Бог знает кто опасен. И лучше его до нового состояния не доводить.